Неплохое начало, но работа еще не початый край. Рано или поздно, вероятно, завтра, придется заняться отверстиями, которые я не могу просверлить, стоя на земле. Для них мне понадобится подставка. Воспользоваться рабочим столом не удастся. На нем стоит Pathfinder, и я вовсе не хочу его трогать. Но у меня есть еще 3 посадочных опоры МПА. Уверен, что получится соорудить пандус или что-то вроде этого. В любом случае, этим я займусь завтра. Сегодня я пообедаю целым пайком. О да, точно. Либо меня спасут на 549-й сол, либо я умру. А это значит, у меня есть пища на лишних 35 солов. Время от времени я могу себя побаловать. Запись в журнале. Сол 194. На каждое отверстие уходит 3,5 минуты, считая перерывы на охлаждение молотка. Я установил это, потратив целый день на проклятую сверлёжку. За 8 часов нудной, утомительной работы я проделал 137 отверстий. С местами, до которых нельзя дотянуться, все оказалось просто. Мне не пришлось модифицировать посадочную опору. Достаточно было встать на что-нибудь. Я использовал контейнер для геологических образцов, также известный как ящик. Прежде чем появилась связь с НАСА, я мог работать больше 8 часов в день. Мог проводить снаружи 10 часов, прежде чем прибегнуть к аварийному запасу воздуха. Однако в НАСА полно нервных дамочек, не желающих, чтобы я находился на поверхности дольше, чем положено. За день я выполнил около четверти работы по проделыванию отверстия в марсоходе. По крайней мере, просверлил четверть отверстий. Затем мне придется пробить 759 маленьких прорезей. И я не знаю, как это воспримет углеродный композит. Однако НАСА проведет на Земле 1000 испытаний и подскажет мне лучший способ. В любом случае, такими темпами меня ждут еще 4 соло нуднейшей работы. Я исчерпал запас паршивых старых телесериалов Льюис и прочел все детективы Йоханссон. Я также прочесал пожитки других членов экипажа в поисках развлечений. Однако у Фогеля все оказалось на немецком, у Бека обнаружились только медицинские журналы, а Мартинес вообще ничего с собой не захватил. Мне действительно скучно, поэтому я решил выбрать музыкальную тему. Что-нибудь соответствующее. Само собой, из ужасающей коллекции Льюис. Иначе никак. Кандидатов множество. «Жизнь на Марсе» Дэвида Боуи, «Космонавт» Элтона Джона, «Снова один», само собой, Гилберта О'Салливана. Но я остановился на «Выжить» Би Джиз. Запись в журнале. Сол 195. Еще один день. Еще одна порция отверстий. На этот раз 145. У меня получается лучше и лучше. Половина. Ну и скукотища. Но сегодня я хотя бы получил ободряющее послание от Винката. 17.12. Уотни. 145 отверстий за сегодня. Итого 357. 17.31. ЛРД. «Мы думали, ты сделаешь больше». Вот так-то. Однако по вечерам мне по-прежнему скучно. Полагаю, это к лучшему. С жилым модулем все в порядке. Разработан план моего спасения, а физический труд способствует крепкому сну. Я скучаю по своей плантации. Без нее модуль уже не тот. Почва по-прежнему повсюду. Нет смысла вытаскивать ее наружу. От скуки я провел с ней несколько экспериментов. Удивительно, но часть бактерий выжила. Сильная растущая популяция. Это впечатляет, если вспомнить, что они более суток провели практически в полном вакууме при субарктических температурах. Думаю, вокруг некоторых бактерий сформировался ледяной карман, внутри которого сохранилось достаточно высокое давление, а холод не смог их убить. Одной из сотен миллионов бактерий хватит, чтобы предотвратить вымирание. Жизнь такая цепкая. Они хотят умирать не больше, чем я. Запись в журнале. Сол 196. Я облажался. Я облажался по полной. Совершил ошибку, которая может меня убить. Я приступил к ВКД около 8:45, как обычно. Взял молоток и отвертку и начал выбивать углубление в корпусе прицепа. Долбить углубление перед тем, как просверлить каждое следующее отверстие, очень неудобно, поэтому я делаю по 150 углублений за раз. Сделав 150 углублений, ведь я оптимист, я приступил к работе. Все было как вчера и позавчера. Просверлил, переместился, просверлил, переместился, просверлил, дал молотку остыть. Повторил процесс снова, и так до обеда. В 12:00 я сделал перерыв. Вернувшись в жилой модуль, пообедал и сыграл в шахматы с компьютером. Он надрал мне задницу. Затем приступил ко второй за день ВКД. В 13:30 случилась катастрофа, хотя я не сразу это понял. Худшим моментом в жизни всегда предшествуют незначительные наблюдения. Небольшая опухоль на боку, которой прежде там не было. Два бокала в раковине, когда ты возвращаешься домой к жене. Слова «Мы прерываем передачу». В моем случае молоток не включился. Всего 3 минуты назад он прекрасно работал. Я просверлил отверстие и поставил молоток остыть, как обычно. Но когда я попытался вернуться к работе, молоток не подавал признаков жизни. Даже не загорелась сигнальная лампочка питания.